и кошки бывают опасны окончание. Следующим днем они снова были в особняке Марии Каролины. Маркиза Блумсбери не выказала ни малейшего удивления, увидев милую ведущую и оператора. «Госпожа маркиза», — сказала Ирина, — «мы в прошлый раз забыли задать несколько важных вопросов, а именно о коллекции вашего мужа». «О какой коллекции?» — спросила маркиза. «Ах, да! Эдвард собирал эти ужасные статуэтки. Какой страх они на меня нагоняют! Но он был от них в диком восторге. А я думала, что вы вернулись, чтобы заснять моих кошечек». Ирине стоило больших усилий направить разговор в нужное русло. На подмогу подоспел Роберт. Он говорил по-английски без малейшего акцента, словно это был его родной язык. «Маркиза, скажите, кто именно хотел купить у вас статуэтку Халхитуатля? Что это за человек?» «Статуэтку кого?» «Ах, вы имеете в виду этого страшного двурогого чудовища?» «Нет, двуголового. Некий иностранец, кажется, из Албании. Он ошивался около моего особняка, и я сначала думала, что это частный детектив, которого наняли жители деревни, чтобы затеять новый иск против меня. Ну, Гризельда, вы только взгляните на эту прелесть!» Маркиза подхватила на руки любимую кошку, и добиться от нее чего-либо вразумительного стало совершенно невозможно. Ирина заметила, горничная Джейн, которая приносила по приказанию хозяйки попахивающие кошачьей едой коктейли, замерла на пороге террасы и делала вид, что усиленно протирает покрытого патиной бронзового медведя, стоявшего на мраморной подставке. На самом же деле девушка явно подслушивала их разговор, и лицо у Джейн было испуганное. Она даже едва не опрокинула статую, когда маркиза заговорила о бородатом типе. Ирина сообщила об этом Роберту. «Я тоже заметил», — сказал он. «Джейн явно что-то знает, но что именно?» Ирина решила побеседовать с девушкой. Она пошла на кухню, где застала Джейн в состоянии необычайного волнения. Горничная возюкала тряпкой, которую смачивала в грязном ведерке по большой газовой плите. «Я ничего не знаю», — сказала она сразу же, едва Ирина показалась на пороге кухни. «И вообще, оставьте меня в покое». «Я вовсе не хотела вас тревожить», — произнесла спокойно Татищева. «Маркиза просила вас подойти к ней». Девушка, вытерев руки о длинную юбку, проскользнула мимо Ирины. «Да, Джейн что-то явно знает и чего-то опасается». «Я тоже такого мнения», — подтвердил мысли Ирины Роберт. «Девчонка живет неподалеку. Ее рабочий день заканчивается в 7:30 вечера. Вот мы с ней и побеседуем». Они терпеливо дождались окончания рабочего дня Джейн, сидя в автомобиле, который был припаркован около длинного забора вокруг поместья Блумсбери. Девушка появилась на 5 минут раньше окончания трудового дня. Ее нельзя было узнать. Вместо смешного облачения горничной, на ношение которого настаивала маркиза, на девице были облегающие джинсы и майка. Через плечо болталась сумка с бахромой. Джейн заспешила по дороге к видневшимся невдалеке домам соседней деревушки. Роберт медленно поехал за ней. Девушка несколько раз обернулась и явно заметила, что машина преследует ее, а под конец даже ускорила шаг. Они въехали на территорию деревушки. Джейн подбежала к двери одного из коттеджей, открыла дверь и исчезла за ней. «Здесь она и обитает», — сказал Роберт. «Я уверен, она нам многое расскажет, но если просить ее, то она будет отнекиваться и настаивать на том, что ни о чем не знает». «Предложить ей денег?» «Нет. Попробуем другой способ». Он решительным шагом двинулся к коттеджу, в котором жила Джейн. Настойчиво и долго звонил. Дверь распахнулась. На пороге возникла высокая и полная особа, которая походила лицом на Джейн. Видимо, это была ее матушка. «Вам чего?» — спросила она с подозрением. «Если Джейн, то учтите, она никуда не выйдет. Ни сегодня, ни когда-либо еще». «Я Роберт Джонс. Отдел Скотланд-Ярда. похищению предметов искусства», — громко и весомо отчеканил он. Затем, кивнув в сторону Ирины, сказал: «Моя коллега Ирена Раили, мы хотим побеседовать с вашей дочерью». Мамаша Джейн, услышав слова «Скотланд-Ярд» и «отдел похищению предметов искусства», всплеснула руками и сказала внезапно осипшим голосом: «Боже мой, что еще натворила эта дурочка? Проходите, прошу вас, проходите». Она даже не спросила документы. У Ирины мелькнула мысль, что, скорее всего, в этой деревушке только один констебль, и самое серьезное преступление – это нападение кошек маркиза на утят и цыплят. Поэтому вполне понятна робость ее жителей перед представителями столичного Скотланд-Ярда. Они очутились в небольшом и темном коридорчике, который был заставлен всяческим хламом. Ирина поняла: неумение вести хозяйство Джейн унаследовала от матери. Та провела ее в гостиную, выглядевшую более или менее прилично. Джейн сидела перед телевизором и поглощала спагетти. Завидев Роберта и Ирину, она побледнела. «Ну что, лентяйка, за тобой пришли из Скотланд-Ярда», — грозно произнесла мамаша. «Я так и знала, что твои дружки доведут тебя до тюрьмы. Учти, если посадят, я не буду ходить к тебе на свидание». «Мадам», — строго произнес Роберт, — «у нас конфиденциальный разговор к вашей дочери. Этого требует безопасность страны. Прошу вас удалиться». Мамаша Джейн нехотя вышла из гостиной, закрыла за собой дверь и затаилась в коридоре, пытаясь услышать, о чем же говорят полицейские с ее дочерью. Видимо, и привычку подслушивать чужие разговоры Джейн переняла по наследству. «Ну что же, Джейн», — сказал Роберт, вживаясь в роль полицейского, — «мы все знаем о том преступлении, которое ты совершила. И учти, безнаказанным оно не останется. Твоя мама права. Это потянет на весомый тюремный срок, однако, если ты поможешь следствию, то ты сможешь загладить свою вину, и, вероятно, суд проявит снисхождение». Джейн выронила из ослабевших рук тарелку с макаронами и, едва не плача, сказала: «Я так и поняла, что вы мной интересуетесь. Я же не хотела, клянусь вам, не хотела этого делать. Но мне так нужны были деньги». «Рассказывай обо всем по порядку», — произнес Роберт. «И старайся припомнить все детали, это очень важно». Джейн, вздохнув, принялась за рассказ. По собственной глупости она связалась с молодым человеком Майклом, от которого была без ума. Тот к своим 25 годам успел провести 6 лет за решеткой. Джейн была уверена, что Майкл женится на ней в скором будущем, как только найдет постоянную работу. Все бы ничего. Однако 3 месяца назад она с ужасом поняла, что беременна. До этого ее мамаша множество раз заявляла, что не собирается воспитывать внука, в особенности, если его отцом будет Майкл. Джейн судорожно пыталась найти деньги, чтобы избавиться от обузы, но безуспешно. Майкл же, заявив, что это не его проблемы, перестал встречаться с Джейн. Девушка была безутешна. Она уже думала над тем, чтобы стащить в особняке маркиза какую-нибудь ценную безделушку и продать ее, благо что Мария Каролина так рассеянна и забывчива. Именно в этот момент и появился странный посетитель. Джейн имела обыкновение подслушивать разговоры хозяйки с гостями, иногда даже брала трубку параллельного телефона. Любопытство, как известно, не порок. Все же было занятно узнать кое-что о личной жизни и финансовых делах маркизы. В тот раз Джейн слышала незнакомец, говоривший с акцентом и представившийся коллекционером древностей из Албании, предложил маркизе весомую сумму за статуэтку Халхитуатля. Однако маркиза отказала. Она не желала продавать коллекцию покойного мужа. Незнакомец – высокий человек – с окладистой черной бородой, которая скрывала почти все лицо, и в темных очках продолжал настаивать. Он даже сорвался на крик, требуя от маркиза продать божество. Он предложил ей под конец 70 тысяч фунтов стерлингов, но Мария Каролина заявила, что память о муже не продается. Джейн, которая место не находила себе из-за беременности и поисков денег, смекнула, что на это можно хорошо заработать. Она сама обратилась к иностранцу, который в бешенстве покинул особняк. Джейн спросила, так ли ему нужна статуэтка. Страшного индейского бога она много раз видела в кабинете покойного маркиза на втором этаже. Джейн даже боялась смахивать с него пыль. Таким он казался ей мерзким и гадким. Посетитель, бросив на нее цепкий оценивающий взгляд, заявил, что не пожалеет ради того, чтобы завладеть статуэткой, 1000 фунтов. Джейн настаивала на 5. В итоге они сошлись на 1200. Джейн сказала, что украдет божество, но незнакомец предложил ей вариант лучше. Ей требовалось заменить одну статуэтку другой, ее точной копией. «Я так и сделала, хотя очень боялась», — завершила Джейн свой рассказ. «Но поймите, мне так нужны были деньги, иначе бы мамаша меня пришибла, если бы узнала, что я забеременела от Майкла. Потом мне стало так страшно, я все ждала, что вот-вот появится полиция и арестует меня, и вот появились вы». «Значит, ты совершила подмену», — сказал Роберт. «Это, несомненно, тяжелое преступление, но мы можем забыть о том, что ты сделала, если ты постараешься припомнить какие-то детали, которые позволят нам выйти на след того человека. Он называл свое имя?» «Он даже дал мне визитную карточку», — ответила Джейн. «У него было непроизносимое имя, и я его не запомнила». «И где эта визитка?» — встрепенулся Роберт. Девушка ответила, «Я ее выбросила». «Но не беспокойтесь, точно такую он дал маркизе. Я видела, как она сначала смяла ее, а потом отнесла к себе в спальню. Она до сих пор валяется на ночном столике». «Если ты нам ее достанешь, то можешь считать, что правосудие забыло о твоем преступлении», — сказал Роберт. «Но принести нам ее ты должна немедленно». Джейн заметно повеселела. Ее явно радовало то, что ее преступление не повлечет за собой никаких последствий. «У меня есть ключ от особняка маркизы. Хозяйка сейчас наверняка уехала. Она по вечерам ездит к кошачьему парикмахеру со своими любимицами. Так что я могу принести карточку прямо сейчас». На том и порешили. Через 15 минут они были около входа на территорию поместья Блумсбери. Девушка уверенно открыла потайную калитку в витых воротах. Они прошли к темному дому со стороны террасы. Везде, как тени, перемещались кошки. Ирина едва не споткнулась о нескольких тварей. Кошки, зашипев, бросились в рассыпную. «Подождите меня в холле, я сейчас вернусь», — произнесла Джейн и побежала вверх по широкой лестнице. Ирина и Роберт остались ждать. В темноте сверкали, как драгоценные камни в сокровищнице Дальмеков, зеленые, желтые и голубые глаза множества хвостатых любимец маркизы. «Я нашла визитку», — провозгласила Джейн, показываясь на самом верху лестницы. Она держала в руке небольшой картонный прямоугольник. И в этот момент случилось непредвиденное и ужасное. Джейн, несмотря под ноги, спускалась вниз и не обратила внимания на жирную кошку, которая затаилась на ступеньке примерно посередине лестницы. Девушка со всего размаху наступила кошке на хвост, та, взвыв дурным голосом, вцепилась Джейн в ногу. Девушка, вскрикнув, потеряла равновесие, кошка метнулась, как молния, прочь, а Джейн, ловя руками воздух, полетела вниз. Ирина с ужасом смотрела на то, как горничная катится по ступенькам. Лестница в особняке была крутая и длинная, наверняка никак не меньше 6-7 десятков ступеней. Джейн пролетела как минимум 10 метров. Она походила на куклу, которую сломал жестокий капризный ребенок. Все случилось за несколько секунд. Роберт подбежал к Джейн, лежащей у подножия лестницы. Туловище ее странным образом вывернулось, но крови, слава богу, не было видно. «Джейн, все в порядке?» — спросила Ирина, склоняясь над горничной, но ответа не последовало. Татищева слышала, как грохочет ее собственное сердце. Роберт профессиональным жестом нащупал сонную артерию на шее девушки. «Пульса нет», — сказал он. «Похоже, она сломала при падении шею». Он осторожно повернул голову Джейн, и на Ирину уставились открытые мертвые глаза. Ирина закричала. И тут раздался голос маркизы. «Гризель, да не шипи, все в порядке, мы дома!» Голос доносился со стороны центрального входа, наверное, маркиза только что зашла в особняк. «Ну, мои милые, вот вы и дома, вылезайте из корзинки!» — продолжала ворковать Мария Каролина. «В чем дело, мои хорошие, почему вы прижали ушки, что случилось?» Маркиза появилась около лестницы, она не сразу заметила Ирину и Роберта, а, разглядев их, взвизгнула. Толстая кошка, которая сидела у нее на руках, как тесто шлепнулась на пол. Затем взгляд маркизы переместился на тело Джейн. «Что вы с ней сделали?» – прошептала маркиза. «Боже, вы убили бедную девочку!» «Мадам, мы никого не убивали!» – начала была Ирина, но Роберт, выдернув из руки мертвой горничной визитную карточку, схватил Татищеву за локоть и поволок к стеклянной двери террасы. «Вы убили ее!» – кричала Мария Каролина. «Боже мой, вы убили славную Джейн! Когда она хотела вас остановить, вы воры!» «Побежали!» — сказал Роберт. Ирина следовала за ним. Она слышала, подбегая к потайной дверце в ограде, как, надрываясь, вопит маркиза. «Она сейчас вызовет полицию. Та будет искать двух телевизионщиков, которые, по заявлению почтенной дамы, убили ее горничную. Ирину опять обвинят в смерти, к которой она не имеет ни малейшего отношения, ведь Джейн убила кошка. Но кто этому поверит?» «Меньше всего маркиза, которая обожает тварей до умопомрачения и будет настаивать на том, что видела собственными глазами, как грабители убили Джейн, но ни за что не признает, горничная погибла, споткнувшись на лестнице об одну из жирных кошек». Они вылетели на безлюдную улицу, сели в машину и поехали прочь. Когда они оказались на Лондонском шоссе, то услышали вой полицейских автомобилей, направлявшихся к особняку по противоположной полосе. «Со мной такое случилось впервые», — сказал Роберт, отдышавшись. «Маркиза все равно бы нас не поняла, так что единственным выходом было удрать. Бедная Джейн. Но ничего не поделаешь. Она сама захотела принести нам визитку». Они удалялись от особняка маркизы. Перед глазами Ирины все еще колыхалась картинка, на которой Джейн лежала у подножия лестницы. Роберт прочитал визитку, которую взял из руки горничной, и мрачно рассмеялся. «Можно сказать, Джейн погибла из-за нелепицы. Эта карточка нас никуда не приведет». Он протянул визитку Ирине. Татищева прочитала серебряные буквы на белом фоне. «Сандра Уильямс, кошачий парикмахер. Я сделаю ваших любимец настоящими красотками». «Она принесла нам не ту карточку», — прошептала Ирина. «Вот это да!» «Наверняка на туалетном столике маркизы валяется целый ворох подобных», — сказал Роберт. «И теперь мы не узнаем, кто же именно пытался купить статуэтку. Но, скорее всего, даже если бы мы и получили ту визитку, то вряд ли бы это помогло. Там, наверное, указаны фальшивое имя и адрес». Помолчав, он добавил: «И все же странно. Джейн умерла от того, что наступила на кошку. А последняя статуэтка бога мертвых, Теаксмаля, изображает существо с человеческой головой и телом леопарда. Как будто смерть идет по пятам за нами и еще насмехается». Ирина, глядя во тьму впереди, которую разрезал свет фар, вспомнила уверенность профессора Иваницкого: «Проклятие дальмеков действует». Вот и еще одна жертва. И смерть приключилась на ее глазах. Неужели на самом деле эти статуэтки обладают магической силой и приносят всем, кто охотится за ними, гибель? Как-то неуютно и жутковато становится от этой мысли. Следующим утром все газеты и радиостанции говорили об ужасном убийстве горничной маркизы Блумсбери. Британский истеблишмент был шокирован преступлением, которое произошло в загородном особняке. Дело обрастало подробностями. Маркиза уверяла, что видела, как мужчина добивал умирающую Джейн, а помогала ему в этом женщина. Эта парочка представлялась накануне работниками одного из телевизионных каналов, что, конечно же, было ложью. Обнаружился и мотив преступления. Из особняка похищена редкая статуэтка бога Халхитуатля. образчик мастерства южноамериканских индейцев-дальмеков. «Не повезло», — мрачно констатировал Роберт. «Над нами словно тяготеет проклятие, Ира. Сначала тебя обвиняют в убийстве профессора Иваницкого, хотя ты не причастна к его смерти. Затем и тебя, и меня всерьез подозревают в том, что мы скинули с лестницы несчастную горничную маркизы». «Словно тяготеет проклятие», — как эхо повторила Ирина. «А может быть, так и есть?» Эти статуэтки изображают кровожадных богов, которые мстят нам за то, что были разрушены их храмы и предан забвению их культ. Роберт отнесся к ее словам более чем серьезно. Ирина давно заметила, что он, похоже, на самом деле верит в то, что статуэтки приносят несчастье всякому, кто имеет с ними дело. «Думаю, настало время, чтобы ты узнала правду», — заявил ей Роберт. «Ты была права, когда сказала, что я охочусь за наследием дальмеков, и эти фигурки — совсем необычный трофей для моей коллекции. Дело в том...» Он замолчал и задумался, словно решаясь на что-то, а затем продолжил. «Все дело в том, Ира, что мои родители были крупными специалистами по дальмекам. Не буду называть их имен и страну, в которой мы тогда жили. Мы составляли счастливую и дружную семью. Мы не были миллионерами, но у отца имелось солидное состояние. Он мог позволить себе заниматься тем, к чему у него лежит сердце». Последние слова навели Ирину на мысль о сердце тьмы. «Что это может быть? Некая реликвия, священный предмет, который представлял ценность только для дальмеков? Или же это нечто, обладающее притягательностью и для всех прочих? Аббат Ансельм упоминал сокровища индейцев, золото, серебро, изумруды. Возможно, что сердце тьмы из этого же разряда. Отец и мама знали друг друга с самого детства. Их семейства мечтали о том, чтобы они поженились. В итоге так и случилось. Они были великолепной парой, Ира. И проклятие дальмеков разрушило нашу жизнь». «Что произошло?» — спросила Ирина, хотя она понимала, очередная загадочная смерть, которых было уже много. «Но, может быть, ничего таинственного в этом нет? Просто множество людей охотятся за сокровищами, а это рискованное занятие. Вполне естественно, что несколько человек умирает насильственной смертью». У родителей имелись редкие документы, несколько свитков из дальмекской библиотеки. Как и к маркизе Блумсбери, к ним обращалось несколько человек, которые предлагали заоблачные суммы, но мои родители были помешаны на дальмеках. Они истово верили, что могут найти сердце тьмы, и вот кто-то из покупателей, не удовлетворившись отказом, решил действовать. Он снова замолчал. Видимо, воспоминания были слишком тяжелые, и ему трудно говорить. «Мне повезло. Я тогда был в летнем лагере, иначе бы также стал жертвой грабителей. Мои родители улетели на конгресс по дальмекам за рубеж. Наш дом, в сейфе которого находились свитки, остался совершенно пустым. Кто-то был об этом осведомлен. Скорее всего, охотившиеся за раритетом узнали обо всем у прислуги. Мои родители вернулись на день раньше, в самый неподходящий момент. Грабители вскрывали сейф. Точнее, это был даже не сейф, а небольшая комната с бронированной дверью, полом, потолком и стенами. Вскрыть такую было крайне сложно, требовалось много времени. Грабители проникли в дом и, уверенные в том, что мои родители находятся за много тысяч километров, при помощи автогена вырезали дверь сейфовой комнаты. Что было дальше, никто не знает, за исключением грабителей, конечно. Моих родителей, убитых ворами, обнаружила прислуга, которая пришла в особняк, чтобы подготовить его к приезду хозяев. Убийцы не пощадили ни отца, ни маму. Роберт говорил тихо. Ирина чувствовала, что воспоминания причиняют ему неимоверные страдания. «В течение одного дня я из жизнерадостного и не особо обремененного проблемами подростка 11 лет превратился в сироту. Тот, кто заказал ограбление, а это было явно заказное преступление, вынес все ценное, что было в сейфовой комнате. исчезла вся коллекция, которую собирали мои родители много лет, а также масса банковских документов, акции на предъявителя, семейные драгоценности. Родители были так уверены в надежности бронированной комнаты, что хранили дома почти все самое ценное. За это они и поплатились. И я тоже. Выяснилось, что за исключением особняка, его содержимого и нескольких денежных счетов с небольшими суммами, у меня больше ничего нет. Все остальное стало добычей воров. Роберт пристально посмотрел на Ирину. Вот, оказывается, почему он сам стал грабителем, мелькнула у нее мысль. И Татищева никак не могла отделаться от странного ощущения. Лайму тоже убил вор, проникший в особняк. Роберт уверяет ее, что это не он. Но может ли она ему верить? Что, если мания выяснить правду и найти убийц родителей затмила ему разум? Опекунами стали дальние родственники, люди честные, но строгих нравов. Они были истовыми католиками, считали, что смерть моих родителей – наказание Божие за их увлечение еретическими культами. Поэтому, едва получив право распоряжаться своим наследством, я ушел от них. Поступил в университет, изучал историю. Моей специализацией были дальмеки. Но все эти годы я стремился к одному – найти тех, кто виноват в гибели родителей. Я приложил неимоверные усилия, чтобы выяснить, кто же принимал участие тогда в нападении на наш дом. Ты же знаешь, что в воровском мире есть свои сплетники и информаторы, которые знают все и обо всех. И за деньги они готовы поделиться ценной информацией. Когда я вышел на след трех человек, матерых грабителей, которые 10 лет назад убили моих родителей, все они уже были мертвы. Один погиб в перестрелке во время штурма полиции притона, второго застрелили во время бандитской разборки, труп третьего нашли в реке. Видимо, он сам стал жертвой уличных отморозков. Я уверен, на самом деле это проклятие дальмеков, которое тяготеет над каждым, прикоснувшимся к их реликвиям. «Но что было в тех свитках, которые похитили из дома твоих родителей?» — спросила Ирина. «В свитках было описание одного загадочного ритуала, посвященного сердцу тьмы. Он проводился раз в 10 лет». Для того, чтобы осуществить его, требуются все 3 статуэтки. Тогда, как гласит свиток, откроется путь к сердцу тьмы. И тот, кто завладеет реликвией дальмеков, осуществит ритуал по всем правилам, получит магическую силу, которой обладали дальмекские жрецы. А день, когда можно будет провести церемонию, приближается. Осталось 2 недели. Роберт говорил увлеченно. Ирина поняла, что для него, как, например, для покойного профессора Иваницкого, дальмеки стали целью существования. «И я хочу рано или поздно провести эту церемонию и найти сердце тьмы, осуществить то, что не удалось моим родителям, поэтому я превратился в грабителя. Но я никогда не применяю силу, в отличие от воров, проникших почти 20 лет назад в наш особняк». «А ты узнал, кто стоял за преступлением?» — задала вопрос Ирина. Роберт ответил с досадой. «Увы, нет. Но я уверен, этот человек, так же, как и я и мои родители, ищет возможности провести ритуал, поэтому и не заботится о средствах, добывая статуэтки. Убита твоя кузина. Затем бескровное ограбление маркизы, однако... Не представь все возможности подменить статуэтку, он бы пошел без зазрения совести на убийство. А смерть профессора Иваницкого? Кто швырнул его в колодец и завладел манускриптом Ансельма? Все тот же таинственный противник. Я уже говорил, что на обратной стороне оригинала летописи имеются рисунки, в том числе там воспроизведен ритуал, свидетелем которого стал Ансельм у дальмеков. И кто-то, во что бы то ни стало, желает повторить этот ритуал. «Но ты ведь тоже?» — спросила Ирина. Роберт, словно очнувшись от сна, сказал будничным голосом. «Да, и я тоже, Ирина. потому что только в этом случае проклятие последнего правителя Дальмеков Иротикля перестанет действовать. «И ты в это веришь?» — спросила Ирина. «Но почему она ведет себя так, как будто сама не верит в проклятие? За последнее время случилось слишком много событий, чтобы слепо игнорировать их. Неужели все началось с того самого посещения галереи Лаймы?» «Верю», — серьезно ответил Роберт. «Я не знаю, что за этим скрывается на самом деле, но проклятие существует, и его необходимо нейтрализовать, причем сделать это можно, только обретя сердце тьмы. И я собираюсь совершить ритуал через 2 недели. Иначе потом нужно будет ждать 10 лет». «И что для этого понадобится?» — спросила Ирина, хотя ответ она уже знала. «Понадобится последняя статуэтка бога мертвых Теаксмаля», — сказал Роберт. «Если наш неизвестный противник завладеет ею и осуществит ритуал в одиночку, то сердце тьмы будет принадлежать ему. Но я не позволю этому человеку, мужчине или женщине, кому бы то ни было, завладеть сердцем тьмы. Последняя статуэтка ему не достанется. Я должен опередить его во что бы то ни стало». «Статуэтка, кажется, находится в Южноамериканском музее», — сказала Ирина. «Ты намереваешься украсть ее? И все ради мифического ритуала?» «Ритуал вовсе не мифический», — заметил Роберт. «У дальмеков много тайн. Например, известно ли тебе, что они, по всей видимости, обладали возможностью осуществлять трепанацию черепа? Их медицина и астрономия были на чрезвычайно высоком уровне. Они обладали древними знаниями, которые уничтожили Уго и Ансельм, а также их последователи. Я верю в магию дальмеков. Это не выдумки». Ирина совершенно не знала, во что же верит она сама. Может быть, Роберт прав, но как-то подозрительно и несерьезно все это. «Я чувствую, что проклятие постепенно начинает обращаться против меня», — продолжил он. «Все те годы, что я занимаюсь поисками убийц родителей, мне несколько раз удавалось избежать смерти в последний момент. А сейчас меня самого подозревают в том, что я совершил преступление. Тебя, кстати, тоже. Это, я уверен, одно из проявлений проклятия дальмеков». «Да нет же!» — слишком поспешно воскликнула Ирина. «Проклятия не существует! Это все сказки! Такого просто не может быть!» «Ты убеждена?» — спросил ее Роберт. «Я вот уже ни в чем не уверен. Однако знаю, что английская полиция скоро выйдет на наш след. И что мы будем говорить в свое оправдание? Что кошка убила служанку, а профессора Иваницкого сбросила в колодец не ты, а кто-то другой, сомневаюсь, что они нам поверят». «И что же ты предлагаешь?» — спросила Ирина. «Опередить нашего противника и завладеть 3-й статуэткой. Для того, чтобы ритуал прошел по всем правилам, требуются все 3. У него, как я понимаю, только 2. 3-я находится в Национальном этнографическом музее города Эль-Параиса. Это столица республики Костабьянка». «Ты хочешь украсть статуэтку прямо из музея?» — спросила Ирина недоверчиво. «Но это же очень трудно. Более того, невозможно». «Ты так считаешь?» — спросил Роберт. «Нет ничего невозможного. Музеи, в особенности государственные, охраняются зачастую намного хуже, чем частные коллекции». «Но я не хочу принимать в этом участие», — заявила Татищева. «Если проклятие на самом деле существует, то злобные духи дальмеков должны понять, я не причастна ни к одному из преступлений против их религии. Мне не за что мстить». «Разумеется, ты вольна делать все, что захочешь», — сказал Роберт. «Ты пока не понимаешь, что уже не можешь избежать магии индейцев. Но ты права. Скорее всего, тебе нужно возвращаться на родину. Ты ведь известная писательница. Никто не поверит россказням монахов или маркиза, помешанной на кошках». Ирина, вздохнув, взглянула на заголовки газет. Похоже, полиция на самом деле не составит труда определить ее личность, тем более, что маркиза очень хорошо описала ее внешность. Их с Робертом ищут. Фотороботы, достаточно похожие на оригиналы, опубликованы в газетах и показаны по телевидению. И не позже, чем завтра, выяснится, что женщина, изображенная на полицейской фотографии, никто иная, как Ирина Татищева, русская писательница, которую разыскивает французская полиция в связи с гибелью профессора Иваницкого. «В течение 2 дней я вылетаю в Костобьянку», — сказал Роберт. «Я уже давно планировал посещение этой банановой республики. И уверен, наш противник тоже находится там. Ведь до начала этого года провести ритуал с соблюдением всех правил было невозможно. Статуэток было только 2. Однако профессору Виндиняпину удалось найти богиню Мелькоатлан в потайной нише на нижнем уровне храма звезд. Это и заставило нашего противника поверить в то, что заполучить сердце тьмы вполне реально. Тем более, что истекает срок, и если не провести ритуал сейчас, то придется ждать целое 10-летие. Я намерен опередить этого мерзавца и первым заполучить последнюю статуэтку. Уверен, что он находится на пути Вальпараиса или уже там, обдумывает, как же можно изъять Теаксмали из музея. И я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Если мы найдем сердце тьмы, то, согласно легенде, получим власть над душами людей». Ирина подумала, а почему бы и нет? «Если Роберт прав, и проклятие существует, то остановить цепочку смертей можно только таким образом. Даже если все это выдумки, то поймать человека, виновного в гибели Ярослава Мефодиевича Лаймы и профессора Виндиняпина, можно только завладев последней статуэткой. Тогда он сам найдет их, чтобы отобрать реликвию». Но на что она соглашается? По всей видимости, на то, чтобы стать окончательно преступницей. Ведь Роберт планирует выкрасть из музея статуэтку и предлагает ей сотрудничество. Ирина была уверена, что убийцей являлся милейший ассистент Иваницкого Валера Папандопола, а управляет Валерой властная Зинаида. Или есть кто-то еще, о ком она пока даже не подозревает? Если она даст согласие, то обратного пути уже не будет. Она на самом деле превратится в грабительницу. Впрочем, Роберт упоминал, что изваяния божеств не нужны ему как коллекционеру. Он хочет одного — завладеть при их помощи сердцем тьмы. Затем он готов вернуть статуэтки, которые являются своего рода ключами к двери, за которой находится легендарное сокровище. Ирина столько раз писала о преступлениях, так почему бы, черт возьми, не воплотить в жизнь один из бумажных сценариев? «Безумие!» — так наверняка сказала бы ее мама Лидия Петровна. И сестра Оксана, и все остальные знакомые. Возможно, только Лайма поняла бы ее. И именно ради памяти Лаймы, чтобы найти человека, который застрелил ее, или нанял грабителя, сделавшего это, Ирина и пойдет на преступление. Они не станут никого убивать, им нужна только небольшая статуэтка языческого божества. «Я согласна», — сказала Ирина. «И как же мы доберемся до Костобьянки?» Роберт повеселел и ответил. «Придется поломать над этим голову, потому что под своими подлинными именами и фамилиями нам путь в аэропорт заказан. Но я уверен, что мы найдем выход. Я просто это знаю».